Клара. Пан оказался прав лишь отчасти, вспоминала потом, и сладость тоже, но в основном то, как пыль, клубясь за грузовичком, густо и упорно, покорно опадала всего-то чуть подальше от него, опадала, как сброшенное покрывало. Жаль, что на редкость музыкальная Варя Степанова никогда не слышала музыку Рихарда Штрауса и не видела танец Соломеи, танец семи покрывал. Семи слов — надо, должна, обязана, нельзя, запрещено, робею, стыжусь. Семи покрывал, сбрасываемых, во имя наготы, впервые обретенного. Я так хочу. «Хорошо», — похвалил пан, — «а теперь надо танкиста угостить». Она щерилась, как тогда, на размахивавшего ремнем вертухая, и никогда с той поры не искажалось так злобно ее лицо. «Не маруха, значит, я для тебя, а шмара!» — вырвалось словечко, коим в Понурино, где оседлых блатных сроду не бывало, а залетали, в расчете на фарт, саратовские сявки, клеймили совсем уж отпетых девок. Сообразить бы пану, что так ощерившихся нужно уничтожать, либо уж самому отыгрывать назад, стараясь сохранить лицо. Но нет, продолжал упрямо. «Закон наш требует, а я закон соблюдаю. Давай, говорю, ваш, друга, не то реально среди всех наших шмары ославлю, вовек не отмажешься». «Ага, а так, стало быть, дорога все спишет. Что ж, хозяин барин». «Канай сюда, шифоньер!» — крикнула она танкисту. «Сюда, сюда, между мужем и любовником. И пошевеливайся, пока я разогретая». Пан отвернулся и уставился на прихлопывающий рядом тент, как на экран, на котором показывают «да нельзя» неприятный фильм. Про то, например, как лихо менты братву валят, и нестерпимо хочется шмальнуть пару раз в героическую рожу главного героя. Урки переместились на прежние свои места, а Варя, оставшаяся одна, вдруг заметила, что паренек украдкой на нее посматривает. Если бы только испуганно, обматерила бы, но ведь еще и восторженно, а потому рассмеялась. «Что, пацан, хочешь третьим быть? Ладно, иди, не дрейф, мамке твоей так и быть, не расскажу». Паренек отвернулся, а танкист за ее спиной прокомментировал осуждающе. Ишь, раскочегарилась. А ведь по-честному косила. Все не бабы такие, все суки. Умри. Замолчи, — прикрикнул пан. Ты мне еще как в церкви про грехи побазарь. И вдруг перешел на совсем другой язык. Вспомнил, быть может, прочитанной когда-то книги. Не раскочегарилась она, а взбрыкнула. У любого по жизни хоть раз такое бывает, только у баб страшнее. Потому что никто, да и сами они не знают, с чего бунт начался и чем закончится. Царя скинули, когда питерские бабы в очередях за хлебом взбунтовались. Даром, что ли, на женские зоны самых бдящих вертухаев назначают? Варя расстегнула кошелку, пораздумала секунду. Не натянуть ли опять ставшие и ей мерзительными голубые? Но нет. Решила, что хоть конец августа, а тепло, почти жарко, и юбка длинная, и комбинация плотная, не застудится. И достала со дна губную гармошку, которую не отпускала от себя далеко ни на день и ни на час.